Серый волк так похабно мне подмигнул, что пришлось дать ему кулаком по лбу за намеки. Все равно, что кирпичную стенку ударил, только руку отшиб. А этот мерзавец с хвостиком даже не поморщился. «Ха! Интересно, как же туда забраться-то?» — задрав голову, сам себя спросил я. «Тут нигде приставной лестницы не видно». «Давайте я вам помогу, Никита Иванович!» — от всей души предложил Митяй, виляя задом. «Уже, небось, подкину до оконца-то!» И прежде чем я хоть как-то успел ответить, здоровенная волчья морда сунулась мне сзади между ног, прошу простить за натурализм, и одним движением мощной шеи так подбросила вверх, что только ветер в ушах свистнул. «Мявк!» — почему-то по-кошачьи выдавил я, всем телом влетев в бревенчатую стену на метр левее подоконника. «Больно!» «Виноват, не рассчитал. Сейчас переиграем с поправкой на ветер», — поспешно повинился наш младший сотрудник, ловя меня на передние лапы. «Сволочь ты!» — уныло пробормотал я, прекрасно понимая, что сейчас нахожусь не в том состоянии, чтобы с ним драться. Серый волк одобрительно лизнул меня в нос и немешкой отправил в полет вторично. На этот раз я почти удачно попал куда надо — в смысле, влетел в распахнутое окно, но чуточку зацепился каблуком за подоконник. Пришел в себя, лежа в кровати с незнакомой девицей. Крепкой, объемной, растрепанной, неумело пытающейся стянуть с меня брюки. «Вы кто?» — я лихорадочно вцепился в форменные штаны. Девица поджала губки. «Знам, кто. Василиса, девица краса. А ты по какой причине до моей невинности домогаешься?» «Я? По-моему, это вы меня раздеваете». «Ну что ж, пользуюсь случаем. Да разве ж вам, мужикам, всем ни одного только надо?» «Мне не надо. О, то есть надо, надо, конечно, но не сейчас, не тут и от другой. Я женат». «А зачем же тогда в девичьи оконцы лез, кобель окольцованный?» Без улыбки уточнила девушка, перегнувшись и доставая откуда-то из-под кровати впечатляющего вида дубинку. «Может, даже маленькую оглоблю. Обычно у нас с такими Митя на медведя зимой ходит. В смысле, каждую зиму собирается пойти, но все время как-то не с руки». «Кстати, об искусстве», — зажмуриваясь, успел вставить я. «Как вы смотрите на короткую поездку в рассветную даль с целью заключения крепкого брака с одним моим знакомым царем?» Девица остановила замах в считанных сантиметрах от моей головы. Дубина еще угрожающе покачивалась, но народный гнев быстро сменился чисто женским интересом. «А мне, батюшка Никодим, баял, будто кроме него нет других царей». «Ну, батюшки, они и не такое. Бают», — торопливо развенчивая отцовский авторитет, зачастил я. «Тут у вас, на самом деле, за одну ночь три царства обскакать можно. Лично мне уже с двумя царями соседними встретиться довелось. Первый характером не вышел и морда кривобокая, а второй ничего так, лысенький, авторитетный, золото любит, лошадей разводит, гуманитарный склад ума. Берете?» «Посмотреть бы», — логично призадумалась Василиса. «Ух, не сказал бы, что прекрасная, потягиваясь с медвежьей грацией. С другой стороны, если царю Тимуру такие нравятся, его дело. Клиент всегда прав». «Коль по сердцу окажется, отчего ж замуж не пойти? А если нет, не серчай, добрый молодец». «Уважаю. Не дешевка. Сразу к самодержцам в штаны не прыгает». «Предлагаю обзорную экскурсию. Едем вместе, транспорт мой. Смотрите на жениха из-за забора. Понравится он ваш. Не понравится — нет проблем. Вас вернут домой, а он пусть как-нибудь сам. Как-нибудь так». Царевна посмотрела мне в глаза прокурорским взглядом. «Даю честное милицейское», — не задумываясь перекрестился я. «У вас 2 минуты на сборы». Девица уложилась в полторы. Чуть медленнее, чем в армии, но у нее и наряд посложнее, тут тоже не сравнишь. Еще за 30 минут она упаковала небольшой сундучок с ручкой. Я, правда, так и не понял, это приданое или косметичка, но, по сути, и не мое дело. Может, вообще оружие самообороны, и у нее там бомба с часовым механизмом. «Митя!» — высунулся я из окна почти по пояс. Верный волк поднял голову и с готовностью кивнул. «Лови царевну!» По счастливому стечению обстоятельств Митька просто не успел увернуться. Я подло подтолкнул Василису Прекрасную в широкую спину, и она кубарем рухнула вниз. Писк моего младшего сотрудника, придавленного 130 килограммами живого веса, по идее, должен был разбудить все так называемое государство. — Да ладно тебе, чё, я такая толстая, что ли? — Не-не, — кое-как ответил Митя откуда-то из-под ее левой ноги. — Лежите, лежите, мне удобно. Я сам прыгнул вниз, приземлился не очень удобно, щиколотку ободрал, но это ерунда, мелочь в сравнении с мировой революцией. — Повезешь двоих. — Никита Иванович, вы смерти моей хотите, что ли? — Иногда да, — честно признался я, массируя ногу, — но не в данную минуту. Сейчас ты мне нужен живым для других целей. — Боюсь представить. — И не надейся, — сухо обрезал я. — Садитесь, Василиса, как вас там, по батюшке, неважно, едем. Митяй перестал валять дурака, встал на все четыре лапы и подставил спину. Царевна села первой, я сзади, и мы втроем слабенькой пародией на знаменитую картину Васнецова неспешно двинулись вдоль забора. Не буду врать, что серый волк пошел с двойной ношей в припрыжку и не кряхтя, но в целом как-то справлялся. Царевна мурлыкала себе под нос что-то блатное, хороводное, типа «Моя невеста, ты моя невеста, если честно, мне с тобою так...» Ой. Я обнимал ее за талию, стараясь не особенно прижиматься, но, честно говоря, от нее было тепло, как от печки. С учетом предрассветного холода, и это даже приятно. Не поймите меня превратно. Собственно, вокруг давно светло, хотя само солнце над горизонтом еще не встало. За нашей спиной запели никодимовские петухи. Им тут же ответили, словно наспор, те же крикливые пернатые будильники со двора царя Тимура. Это крепкое куриное братство всех времен и народов, и фиг его перешибешь или поменяешь. Люди могут изменять друг другу, а петухи солнцу нет. Ночь прошла без сна, но, видимо, адреналин бил ключом, так что я не чувствовал ни усталости, ни желания спать. Только бьющий ток крови в висках. В конце концов, сегодня я впервые украл девушку. Такие поступки — большая редкость для скромного участкового из Лукошкина. Но продолжать не будем, перейдем к товарообмену. Господи, чем мне вообще приходится заниматься? Вернусь, уволю сам себя за действия, не соответствующие высокому званию сотрудника милиции. Вот честное слово. Хотя, возможно, я погорячился. К моему немалому удивлению, никто нас не преследовал. То ли не проснулись еще, то ли Василиса Прекрасная не так уж и была нужна своему драгоценному батюшке. Обсудить эту тему с самой царевной не получилось просто из-за нехватки времени. В том смысле, что времени на разговоры просто не было. Мы прибыли. «Привез? Где? Вот это!» — сходу приветствовал нас лысеющий царь Тимур, высунувшийся из окна в своем ночном колпаке, но бодрый, как неврастенник. «Нравится?» «Нравится! В моем вкусе! Ведите красавицу в терем, свадьбу обсуждать будем! Вам особое приглашение надо?» «Нет», — деликатно откашлялся я. «Нам нужно другое. Лошадь. Точнее, конь. Златогривый, как договаривались». «Вывести им коня, а царевну мне сюда всю целоваться, миловаться!» — упивал с радостью тощий государь пяти дворов и одного терема. Однако в презрительном взоре обширной Василисы Прекрасной ответного энтузиазма не наблюдалось. Ворота распахнулись, двое заспанных холопов вывели под усы того самого горделивого красавца с золотым отливом гривы. «Ну, всем спасибо!» — только и успел начать я. «Как говорится, совет вам да любовь и детишек побольше, в смысле количества, а не размера». Прямо на наших глазах царевна легко вспрыгнула на спину коня, толкнула его пятками и унеслась в лазоревую даль без каких-либо объяснений. «Эй, это что такое значит?» — осторожно уточнил лысеющий незадачливый жених. «Это вы меня обманули, что ли? Кинули? Ни невесты, ни коня?» «Разберемся», — неуверенно пообещал я, так как нам с Митей тоже по-любому пора было делать отсюда ноги на раз-два.